Union Pacific. Примечание автора. Union Pacific – название одной из крупнейших железнодорожных компаний США. Полтора года прошло с тех пор, как Джо Браун с товарным поездом уехал на восток. Прошел год с тех пор, как было завершено строительство линии, и от Чикаго до Франциско ходили поезда. Была весна. Пассажирский поезд шел по безлюдной, поросшей травой высокогорной прерии Запада. Клубы пара неслись за паровозом. Закоптелый кочегар подкидывал в топку уголь. Машинист следил за путем и распоряжался рычагами. В первом вагоне у первого окна сидел молчаливый пассажир. Его мягкие и довольно длинные волосы были наполовину седые. Уже многие часы его голубые глаза не задерживались на лицах попутчиков. Он смотрел в окно в неоглядную даль. Иногда он делал непроизвольные движения правой рукой, точно зарисовывая что-то. И можно было заметить, что пальцы у него довольно длинные. А главное, что это рука интеллигентного человека. На пассажире был кожаный костюм из очень тонкой, мягкой, дорогой кожи. Костюм для верховой езды. Места рядом были заняты семьей из трех человек. Напротив сидели двое мужчин. Разница в возрасте у них была лет 15. Несмотря на продолжающееся уже несколько дней путешествие, между ними не завязывалось общего разговора. Минул полдень. Через окно было видно, как ветер колышет траву, и прерия прикрылась бесконечным зеленым морем. По небу плыли облака. «Па!» — крикнул юноша, несомненно, центральная фигура путешествующего семейства. «Антилопы!» — он вскочил и прилип к окну. Но только он собрался повнимательнее рассмотреть их, животные исчезли. «Сядь, пожалуйста, на место», — сказала мать. «Ты закрываешь там весь вид». Юноша хотел уже подчиниться, но что-то новое привлекло его внимание. «Ма! Индеец! Индеец! Индеец! Индеец!» — передразнил отец. «Сядь ты, наконец, Дуглас, пожалуйста!» Дуглас сел, так как, собственно говоря, смотреть было уже не на кого. Индеец исчез. Молчаливый пассажир у окна зашевелился, лицо его оживилось. Он хотел что-то сказать, но пока собирался с мыслями, его опередил широкоплечий мужчина, старший из двух, сидевших напротив. Он обратился к юноше. «Что за индеец ты там увидел?» Дуглас был счастлив, что к нему обратились, так как его собственные родители были уже просто невыносимы. «Это был всадник. Один-единственный всадник». «Их может быть больше, хотя ты видел только одного. Район холмист, наш поезд едет, а глаза твои не очень привычны». «Ах, мне не надо было ехать с вами». «Ну не пой одну и ту же песню, Анни. Мы уже половину пути проехали», — пытался успокоить ее муж. «В этих местах уже давно ничего не случалось», — поддержал его широкоплечий пассажир. «И все же эти места пока еще пустынные и опасны», — заметил седой мужчина у окна. И хотя он, кажется, был не способен обидеть и мухи, но расшевелить немного сонное семейство обывателей ему явно доставляло удовольствие. Глаза широкоплечего и седого господина встретились. «Вы бывали здесь?» — спросил широкоплечий. «Да, как-то случалось», — неопределенно ответил седой. Последовала пауза. Тут и отец семейства счел необходимым высказать свои соображения. «Опасные места, вы думаете? Это временное явление. Через несколько месяцев инсмены будут изгнаны из прерий и поселены в резервациях, где им и полагается находиться. Да, сейчас тут же еще бродят небольшие шайки, но они не в состоянии нам повредить. Наконец-то наступает время, когда начинают этих бандитов приобщать к цивилизации». «Вы считаете индейцев грязными бандитами, а вот у меня среди них есть несколько хороших друзей», — спокойно произнес мужчина, сидящий у окна. «Они не требуют ничего, кроме покоя и свободы. Судьба индейцев — это трагедия». «Ну уж извините, трагедия. Мы, знаете ли, не в театре. Мы делаем Америку. Вот, например, железная дорога. Она ведь с большими трудностями была закончена в срок. Кто не поспевает, тот катится вниз». «Простите, уважаемый господин Финли. Господин Финли, очень уж, пожалуй, неподходящее ваше рассуждение для тех, кто не принимает непосредственное участие в игре». «Меня вы не можете упрекнуть», — заметил тот. «Я республиканец. Я всегда был республиканцем, причем убежденным республиканцем. Я всегда ценил свободу и был за равноправие цветных. Но тут речь не о белых, черных или краснокожих. Речь об убийцах и гражданах. И, соответственно, быть железной дороге или не быть. И ответ ясен. Но эта земля принадлежит индейцам. Неприкосновенность ее была им гарантирована. Какое это имеет отношение к железной дороге? Дорога проходит по земле, являющейся собственностью индейцев. Дорога проходит по территории одного из штатов United States of America. Седой господин прекратил разговор и принялся смотреть в окно. Дуглас воспользовался случаем, чтобы вмешаться. «Ты помнишь, па, цирк в Миннеаполисе? Там вождь индейцев тоже говорил такие слова». «Да, да, да. И представление еще закончилось убийством режиссера и ограблением кассы». Господин у окна оживился. «Извините, вы не помните название цирка и год, когда это произошло?» Дуглас поспешил с ответом. «Весной 1864 года. Это был цирк Мейерса». «Мое имя Моррис. Я жил в Омахе осенью 1863 года. Там, в цирке Мейерса, тоже была ограблена касса». «А здесь схватили ковбоя по имени Джим», — объяснил господин Филли. «Но в первую ночь этот Джим убежал». «И убийство режиссера». «Да. Один артист-индеец застрелил режиссера и тоже исчез вместе со своим сыном где-то в этой дикой стране». «Их звали Топ и Гарри», — обещал нужным пояснить Дуглас. «Что?» — это уже воскликнул широкоплечий мужчина. «Топ и Гарри?» «Топ и Гарри», — подтвердил Дуглас, почувствовав себя в центре внимания купе. «Вы знаете этих индейцев?» — спросил Моррис широкоплечего. «Да, разрешите представиться. Джо Браун». «Вы тот самый Браун, тот инженер, который работал на этой дороге изыскателем?» «Совершенно верно. И мы сейчас как раз проезжаем эти места». «Прошу прощения», — госпожа Финли повернулась к человеку, сидящему у окна. «Ваше имя Моррис? Может быть, вы и есть тот художник, который в качестве натуры для своих картин избрал известных индейских вождей?» «Да, примерно так», — подтвердил художник. «Так вы знаете Топа и Гарри?» — снова обратился он к Брауну. «Когда же вы видели их последний раз?» «Полтора года тому назад». «Не хотелось бы их повидать». «Где вы выходите?» «На ближайшей станции». «Вот там-то мы их и можем повстречать, если вам не изменит счастье. Оба они разведчики железнодорожной компании и находятся именно на этой станции». «Что? Разведчики?» — воскликнул господин Финли, нервно вытирая перемазанные шоколадом пальцы. «Убийца-разведчик!» «В этом нет ничего удивительного», — возразил инженер. «Лучше не интересоваться прошлым разведчиков, а то всплывет черт знает что. У меня, например, скаутом был один тип, который 26 человек отправил на тот свет». «Ах!» — госпожой Финли от волнения овладел удушающий кашель, и господин Финли принялся возиться с ней. К вечеру показалась станция. Путь здесь описывал кривую, и были хорошо видны огромные палатки, деревянные бараки, штабеля тюков и бочек. В лагере кипела жизнь, потому что шло строительство станции и поселка. Поезд остановился. Открылись двери и окна, но вышли только трое – Моррис, Браун и его молодой спутник, которого тот называл Генри. Прошло немного времени, и поезд снова тронулся, и скоро извивающийся гусеницей исчез вдали, в поросшей травой прерии. Ветер поднимал над путями пыль, надувал палатки. Из лагеря доносились крики, топот коней, но это был какой-то случайный шум в море окружающей тишины. «Я должен подождать», — сказал Моррис и оглянулся по сторонам, и тут же увидел того, кого искал. «Длинное копье, ты здесь?» — художник приветствовал аккуратно одетого индейца с красивой цепочкой на шее. «Мой белый брат, далеко летающая птица, волшебная палочка, просил меня привести двух коней и двух вьючных лошадей, и я здесь, я жду». «Ты меня ждешь, мой дорогой верный друг? Ты уже подыскал для меня квартиру?» «Да». «А могу я двух моих знакомых, мистера Брауна?» «Джо, пожалуйста, Джо, после того, как мы познакомились в поезде». «Итак, моего знакомого Джо и ваше имя Генри?» «Да, и Джо и Генри взять с собой». «Это можно!» Индеец привел их в деревянный барак, который казался несколько основательнее других. Это была гостиница. Они вошли в холл, разнесли по номерам вещи и решили все вместе отправиться перекусить. Индеец привел их в другой барак, служащий рестораном. Убогий оркестр играл что-то заунывное, танцовщица подсела к музыкантам, приготавливались проделывать свое искусство. Морис сел и по привычке стал озираться, пытаясь обнаружить интересные характеры, типы. Но в этом неприятном, обшитом рассохшимся досками помещении среди облаков дыма он не различил ни одного лица, ни одной фигуры, которая вызвала бы интерес. Многие из посетителей были уже пьяны, где-то о чем-то спорили, кто-то пытался танцевать. «Хеллоу!» – откликнул Браун кельнершу, и девушка подошла. Это была Дейзи. «Ха, Джо, снова здесь. Бренди?» «Да, Бренди», — сказал Браун. «Для нас троих и для себя, поняла?» Пока выполнялся заказ, Генри позаботился о стуле, и девушка подсела к ним. «Что делает Тейлор?» — поинтересовался Браун. «Тейлор?» — переспросила Дейзи. «Тейлор, первый, которого ты знал, удрал. Уже несколько месяцев. У нас с начальником лагеря Тейлор второй, с курчавой шевелюрой». И девушка хихикнула. «Ну а что нового?» «Шарлемань исчез вскоре после прощального вечера. Блондин, ты помнишь его, Джо? Тот блондин, что во время забастовки оказался с ружьем, тоже скоро исчез. Однажды ночью его арестовали, но прежде чем пришел поезд, на котором его должны были отправить, он сбежал». «Ну а Топ и Гарри здесь?» продолжал расспрашивать инженер. «Или уже не нужны скауты? Все спокойно». «Оба они здесь, но я что-то думаю, не из-за них ли у нас такая беспокойная жизнь?» «Ну-ну». «О старшем, о Топе ничего плохого не скажешь. Если он и пьет иногда, то платит лучше, чем некоторые господа. Да, он, видно, в жизни немало хлебнул горе, но я называю его джентльменом, хотя он и индеец. Ты сам знаешь его, что же, я не права?» «Конечно, права. Только скажи, откуда Топ берет деньги, если он платит лучше, чем некоторые господа?» «Старшим разведчиком был раньше Джим, но он не особенно любил раздавать деньги, даже тем, кто их заработал». «Говорят, что Топ иногда и продает золото». «Ну а кто же вносит в вашу жизнь беспокойство?» – не отставал Джо Браун. «Как то? Да Гарри, ведь это... Он вместе с цыганами устроил побег блондина. И об этом говорят все. Правда, никто не может доказать». «Гарри теперь уже должно быть 19 лет», – тихо сказал Моррис. «Да-да, 19. Смех и слезы. Как вас зовут-то, Моррис?» Художник кивнул и сунул под стол ей в руку золотую монетку. Дейзи считала это вполне справедливым, ведь не может же она даром терять время. «Гарри – это настоящее проклятие. Олень-скиталец. Посмотрите, сколько скальпов у него на легинах, и не только черные». «Что это значит?» – Джо Браун и Моррис обменялись удивленными взглядами. «А вот что. Трое из наших с ним столкнулись. Ну, знаете, как случается такое? Проклятый краснокожий, вонючая свинья или что-то в таком роде было сказано. Все трое исчезли, а у него 3 свежих скальпа. Я же говорю, не только черные. А немая уродина семинолка, та, что в его палатке, нашивает их ему, да еще и радуется. Вся дрожит перед ним от страха, а при нем еще целая банда. Вот он и делает, что хочет». Браун и Моррис были крайне удивлены. «Где же Гарри и его отец?» «Ах, откуда я знаю? Они повсюду и нигде». За соседним столом зашумели, посетители требовали внимания, и Дейзи поспешила к ним. Вскоре трое прибывших покинули холл. На улице между тем стемнело, поднялась буря, мело песок. Болотнища палаток громко хлопали. Генри поднял голову и сказал: «Послушайте». Все трое прислушались и отчетливо услышали то, что привлекло внимание Генри. Кто-то приближался бешеным галопом. Без причины так никто не погонит коня. Всадник пронесся к маленькому домику, который занимал начальник лагеря. Это был индеец. Не дав коню остановиться, он соскочил с него и поспешил в дом. Джо, Моррис и Генри подошли поближе. Конь тяжело дышал. Он был по индейскому обычаю зануздан за нижнюю челюсть, и вместо седла на нем была бизонья шкура. Хотя сейчас и ночь, но я узнаю коня, а ведь я не видел его много лет, — сказал Моррис. — И я его тоже узнал, — отозвался Генри. — И я, — подтвердил Браун. — Это серый конь Гарри. Они подошли к двери домика. Пронзительный, злой и настойчивый голос доносился изнутри. Браун открыл дверь, и в маленькое помещение вместе с ним ворвался ветер. Пламя керосиновой лампы затрепыхалось. Начальник лагеря колотил по столу кулаком. Жилы на его висках вздулись, лоб покраснел, капельки пота поблескивали у самых корней курчавых волос. Перед ним стоял стройный индеец почти двухметрового роста. При слабом свете лампы его коричневой кожи казалась темнее обычного. Черные волосы были расчесаны на пробор и собраны в две косы, спадающие на плечи. Кожа змеи служила налобной повязкой. У него не было перьев в волосах, не было цепочки, не было вообще никаких знаков побед и отличий, кроме скальпов вдоль боковых швов его кожаных легин. Верхняя часть туловища юноши была обнажена. За поясом револьвер, томагавк с остальным лезвием и нож. Молодой индейец стоял, прислонившись к стене, и спокойно смотрел на беснующего человека, словно естествоиспытатель, рассматривающий новый вид давно знакомого ему класса присмыкающихся. «Джо Браун, инженер», — представился вошедший начальнику лагеря. Одновременно бросив взгляд на индейца, он чуть прищурился, показывая, что узнал его. Начальник лагеря смолк на полусловии, да так и застыл с открытым ртом. «Джо Браун, инженер», — повторил Джо. «Как вы вошли сюда?» «Если позволите, через дверь». «Ничего я не позволял. Что получится, если каждый будет поступать, как он захочет? Мы не в Конгрессе, а в прериях на Юнион Пасифик. Остановить поезд. Да что вы, все с ума посходили? Садись на коня, сумасшедший инсмен, и марш галопом. Поезд должен продолжать путь». «Я не поеду назад». «Чтоб тебе черт побрал! Я пошлю другого!» Начальник лагеря вытер пот со лба и хотел выйти. Индеец встал на его пути. «Белый человек должен...» «Белый человек ничего тебе не должен! Ты необразованный чурбан! Кто здесь командует, ты или я?» «Сегодня я!» Индеец произнес это тихо, спокойно, но со скрытой издевкой, что привело еще большее бешенство начальника лагеря. «Прочь с дороги! Меня здесь держать силой? Поезд остановить! Проклятый краснокожий!» Браун решительно выступил вперед и встал между взбешенным белым и индейцем. «Прежде всего, спокойствие, прошу вас!» Он повернулся к Харке. «Гарри, ты знаешь меня. Скажи, это ты остановил поезд? Почему?» «Мой отец поставил факел на железнодорожном пути, чтобы остановить поезд, так как бизоны и дакоты приближаются к дороге. Бизоны преградят путь поезду, по крайней мере, на всю ночь. Лучше, если поезд не будет двигаться». Начальник лагеря даже простонал. «Это же сумасшествие! Бизоны могут остановить поезд! Невозможно!» Браун нетерпеливым жестом прервал начальника. «В этом случае поезд должен быть остановлен. Это необходимо. Вы, вероятно, никогда не видели стадо бизонов», — твердо сказал инженер, затем повернулся к индейцу. «Гарри, куда идут дакоты?» «Они идут к нашему лагерю». «Откуда?» «Со всех сторон». «Отец остался у поезда?» «Хау!» Инженер повернулся к начальнику лагеря. «Руководство и ответственность беру на себя я, Джо Браун. Надеюсь, мое имя вам знакомо. Дайте общую тревогу». Гарри поднял руку. «Что, Гарри?» — спросил инженер. «Есть еще время подумать». Браун с недоумением взглянул на индейца. «Говори яснее. Пусть музыка играет и девчонки танцуют. Нужно собрать надежных мужчин. Нужно подготовиться отразить нападение. Плохо, если они из темноты будут стрелять по нашим освещенным баракам. Пусть дакоты лучше ворвутся в лагерь, а мы их окружим. Мы тогда справимся с ними быстрее, и если будет нужно, окажем помощь поезду». «А есть ли люди, на которых можно положиться?» «Хау, немного, но есть. Соберешь их?» «Хау, я пойду в зал, где пьют и танцуют, и где наверняка может быть стычка. Ты согласен? Если будет время, мы еще раз встретимся». «Хау, «А я?» – заорал начальник лагеря. «Браун, вы перешли границы, что делать мне?» «А вы погасите керосиновую лампу и будете сидеть в темноте. Гарри пришлет к вам двух крепких парней». «Следует ожидать зажигательных стрел», — сказал Гарри. «Тогда вот что», — сказал Браун. «Идите к колодцам и наполняйте бочки. В крайнем случае заливайте огонь пивом». Начальник лагеря шлепнулся на стул и стал проверять, заряжен ли револьвер. Браун в двух словах рассказал Генри и художнику о положении дел. Моррис спросил. «У меня есть тотемный знак великого вождя Дакота. Я под его защитой. Нельзя ли его использовать, прежде чем прольется кровь?» Молодой разведчик, услышав это, хотел что-то сказать, но Браун вмешался. «Гарри, для разговоров у нас нет времени. Ты сам сказал, что Дакоты идут со всех сторон. Возможно, отразив нападение, нам удастся с ними поговорить. Если они поймут, что мы не хотим им мешать охотиться, может быть, они оставят в покое мою дорогу». «Я с длинным копьем пойду к одному из колодцев», — сказал художник. «Мы подготовим там хоть несколько бочек, но стрелять в Дакоты я не буду. Это противоречит моим дружеским отношениям к ним». «Делайте, как хотите», — огрызнулся Браун. «Во всяком случае, я побеспокоюсь, чтобы все наши люди имели оружие». Браун подал Гарри знак действовать, как договорились, и индейец исчез в темноте среди палаток и бараков. Слух о предстоящей схватке распространился по лагерю с быстротой огня. Тревогу и суматоху остановить было уже тяжело. Джо еле втолковал скрипачу, что надо продолжать играть. Несколько пар продолжали танцевать. Многие оставались сидеть за столиками. Они пили и орали, что готовы разделаться с проклятым Дакота, если те посмеют напасть. Джо Браун и Харка встретились еще раз. Харка сообщил, что он собрал около 20 человек. «Маловато», — сказал Браун. «А сколько Дакота могут напасть?» «Не меньше сотни», — Харка говорил очень тихо. «Я хочу пойти на хитрость. У меня есть военный свисток. Я проникну в ряды нападающих. Ночью Дакоты не отличат меня от своих воинов, и я попробую их обмануть. Я дам сигнал свистком к наступлению раньше, чем нужно, а когда они ворвутся в лагерь, дам сигнал отступить». «Удастся ли? Впрочем, ты ставишь на карту свою жизнь». «Попытка не повредит». Харка исчез. У самого большого колодца, рядом с гостиничным бараком, находились Моррис, Генри, Длиннокопье и присланные им на помощь трое мужчин. Они уже наполнили водой бочки и теперь спрятались в стороне так, что им хорошо были видны ближайшие бараки и палатки. Они слышали игру скрипача, громкие вопли пьяниц. Ну вот, Длиннокопье, у которого зрение и слух были лучше, чем у других, насторожился. «Они приближаются». Зловещий свист прорезал воздух, и тотчас же вспыхнула на крыше барака зажигательная стрела. В тот же момент севернее лагеря раздался свисток, и сильный голос издал военный клич Дакота. «Хи-юп-юп-юп-хия!» И кругом раздались ответные крики. «Хи-юп-юп-хия!» Музыка смолкла, стихли и крики. Первый ожесточенный натиск врага севера, по-видимому, имел успех. Несколько призрачных фигур показались из темноты. Нападающие бросились к колодцу и к большому бараку. Их вожак выбрался вперед. Генри и трое стоящих рядом с ним выстрелили. Вожак упал на землю и перевернулся. Бегущие за ним индейцы тоже упали. «Первый ведь был Гарри», — сказал Длинное копье. «Они убили его!» Шайен, однако, разглядел, что Гарри поднялся, и, догнав группу нападающих, вместе с ними оказался у барака, где только что смолкла музыка. Когда Дакота ворвались в барак, там завязалась невероятная схватка. Казалось, что от воплей и криков обрушатся стены. Крыша барака ярко запылала. «Гасить!» — крикнул Генри. Он уже хотел схватить ведро, как у колодца появился новый враг — индеец с томагавком в руке. В его волосах были орлиные перья. Удар, и Генри упал. Моррис увидел занесенный над его головой топор. «Тачунка, Витка! Я волшебная палочка! Перед тобой твой белый брат!» Томагавк замер и тут же полетел в спину одного из убегающих защитников лагеря. В бараке борьба была в разгаре. Браун видел, как Дакота, открыв дверь, хлынули, словно вода, прорвавшая плотину. Он узнал и Гарри, который вел их. При свете ламп индейцы поняли, что их вожак — их враг. Харка был единственным, у кого не было военной раскраски на лице. Харка развернулся и ударил стоящий позади него Дакота ножом. «Койот и предатель!» — закричали индейцы и бросились к нему. На индейцев навалились белые. Дакоты, не имеющие огнестрельного оружия, в тесной схватке не могли применять стрел. Блеснули ножи, взметнулись палицы, но раздались выстрелы, и они стали отступать. С крыши начала сыпаться горящая щепа. Снаружи раздался свисток к отступлению, и Джо Браун теперь уж сам не знал, настоящий это сигнал или фальшивый. Успел ли погибнуть барак Гарри? Индейцы, услышав сигнал отступления, бросились к дверям, но их встретили там выстрелами подоспевшие отчаянные парни, собранные Гарри. Дощатые стены не выдержали и рухнули. Полыхающая пламенем крыша упала на сражающихся. Моррис с длинным копьем хотели тушить пожар, но это было совершенно невозможно из-за непрерывной стрельбы и суматохи. Оба склонились над Генри. Он был жив, удар пришелся боковой стороной томагавка. Но тут прямо над головой полетели пули. Моррису и длинному копью пришлось лечь на землю. Они услышали громкий голос Джо Брауна, который перекрывал адский шум. Услышали они второй голос, голос индейца, отдающий приказания. «Тачунка Витка!» — шепнул длинное копье Моррису и стал переводить содержание приказа. «Он хочет получить Гарри живого или мертвого. Он вызывает его на единоборство. Он приказывает своим воинам схватить Гарри и только после этого отступать». Дакота оттесняли. В ход пошли горящие доски, продолжали раздаваться выстрелы, но шум борьбы постепенно удалялся от лагеря. Наконец наступила тишина. Моррис вздохнул с облегчением. Он не понимал и ненавидел убийство. У колодца показался Джо Браун. Он был весь в крови и стал жадно пить воду из бочки. «Что с Генри?» — спросил он. «Удар по голове, но жив». Джо от усталости свалился на землю, но его уже через несколько минут вскочил и принялся сзывать борющихся в разных местах людей. Наиболее отважные уже готовы были вскочить на коней и спешить на помощь поезду, который тоже мог подвергнуться нападению. Браун снова подошел к колодцу. «Не видел ли кто-нибудь Гарри?» — крикнул он в темноту. «Вначале!» — начал кто-то. «Я спрашиваю сейчас!» — нетерпеливо прервал Джо Браун. «Не видели?» «Куда он запропастился? Среди убитых его нет». «Может быть, попал в плен?» «Такое не попадет. Он отлично знает, что ему там конец». Джо Браун отошел, и Моррис с длинным копьем услышали, как отряд всадников помчался на помощь поезду. Враг, отступивший в прерию, мог снова совершить нападение, поэтому большинство оставшихся в лагере старались сохранить тишину и держались по возможности за прикрытиями. Но Моррис и длинное копье поднялись и направились к раненым. Лампы в палатках и бараках не горели, костров не разжигали, пожары были потушены. Становилось все темнее и темнее. В развалинах барака Моррис обнаружил трупы белой женщины и четырех индейцев. Рядом лежал раненый индеец. Моррис хотел ему помочь, но раненый неожиданно стал сопротивляться. А тут еще на Морриса из темноты уставилась какая-то страшная рожа. Художник попятился назад. Он даже подумал, что это игра его воображения, но, оглянувшись, увидел, что фигура со страшной рожей вместо лица наклонилась над раненым. Рядом с ней появился индеец. А через минуту они вместе с раненым исчезли. И Моррис не мог понять, куда и как. Он откликнул длинное копье, и они вместе решили еще раз посмотреть развалины. Ни раненого, ни четырех убитых дакоты они не обнаружили. «Да», — пробормотал Шайен, — «удивительно. Но я думаю, что это лучше. Значит, у нас не будет пленных, а их все равно бы здесь растерзали». Когда начало светать, люди в лагере точно очнулись и теперь, чувствуя, что им больше не угрожают вражеские стрелы, орали, как стадо обезьян перед восходом солнца. При свете дня стали совершенно очевидны серьезные потери в лагере. Убитых стаскивали в одно место. Раненые стонали, требовали воды и помощи. Пока на станции происходили эти события, служащие и пассажиры тоже пережили часы беспокойства и тревоги. Едва стало темнеть, резкий толчок потряс поезд, он остановился. Пассажиры открывали окна, пытаясь увидеть что-нибудь, беспокойно переговаривались. Два кондуктора обходили поезд и объясняли, что оснований для беспокойства нет. Огромное стадо бизонов переходит путь. К сожалению, приходится подождать, пока животные не пройдут. Большинство пассажиров спокойно отнеслось к этому известию. Но для господина Финли, который считал себя преуспевающим и выдающимся бизнесменом, бездействие Union Pacific, акционером которого он состоял, представлялось прямо-таки личным оскорблением. «Вот это да! Вот это да! Я просто не в состоянии выразить моего возмущения!» – кричал он кондуктору. «Почему мы не едем дальше? Перед кем мы несем ответственность, если даже и переедем одного бизона? Или вы собрались поохотиться на бизонов? Я не нахожу больше слов. У меня нет времени здесь стоять. И кто же здесь скоты? Бизоны или мы?» «Бизоны, сэр!» Господина Финли уже достаточно изучили за время пути. Вначале он вызывал у служащих раздражение, потом они стали спокойно реагировать на его выходки. «Разрешите, сэр, я вам покажу стадо. Я не выйду из вагона. Это не обязательно. Я предоставлю в ваше распоряжение бинокль. Подобные шутки вы можете разыгрывать с моим мальчишкой, а не со мной». Дуглас решил воспользоваться возможностью. «Пожалуйста». Он получил бинокль, посмотрел в указанном направлении и увидел стадо. «Па, мам, это же сумасшествие! Все черно! Сколько бизонов! Они точно муравьи в муравейнике! Не могли бы мы поближе подъехать?» «Вот поэтому это и пришлось остановиться. Если бы мы попали в стадо бизонов, нам бы не двинуться ни вперед, ни назад». «Может быть, вы мне объясните, — продолжал брюзжать из своего угла Финли, — для чего построена Union Pacific? Что это, наблюдательная площадка в заповеднике или железная дорога?» «Летом, сэр, сюда явится Буффало Билл, и с бизонами будет покончено. Уверяю вас, это последний раз мы застряли здесь». «Слабое утешение, мой дорогой. Последнее или предпоследнее, во всяком случае, мы застряли. А паровоз под паром?» «Само собой, Дакота». «Кто?» «Я думаю...» «Чего вы там думаете?» «Да нет, собственно, ничего». «Вы сказали Дакота», — напомнил Дуглас. «Ах, да. Видите ли, Дакота любит поохотиться на бизонов». «Ну, это нам тоже известно. Вероятно, при случае они готовы поохотиться и за нашим поездом. Не обязательно же так понимать, господин...» У Ани Финли начался приступ кашля. Кондуктор задумался. Его коллега, между тем, уже обошел весь поезд, успокоил пассажиров и двинулся назад. Потом все увидели зарево на востоке, там, где должна быть станция. И снова поднялось беспокойство. Кондукторы призвали всех, кто имеет оружие, готовиться к защите. «Господа, я не зверолов и не охотник, кроме того, мне уже за 40, заявил тут же господин Финли. «Поищите других защитников. Это же скандал, что вы не можете гарантировать безопасность пассажиров. Дуглас, отойди сейчас же от окна. Задерни занавески. Так, Анни и Дуглас, ложитесь, но моя жизнь им дорого обойдется». «Поспешите, сэр, начальник поезда берет ответственность на себя». Оба кондуктора вышли из вагона и пошли к паровозу. Финли начал рыться в чемодане. «Анни, куда ты запаковал револьвер?» «Ищи его в самом низу». «Как всегда, в следующий раз я сам буду укладывать свой чемодан». «Да не плачь же, Анни, я видеть не могу, когда ты плачешь. Ты самая лучшая, ты неповторимая женщина, и я буду защищать тебя, как свою собственную жизнь. Вот он, револьвер. И патроны». Дуглас поглядывал из-за занавески наружу. «Пап, собирается уже немало людей с ружьями». «Ну, конечно, мой мальчик. Американцы не позволяют так легко себя сломить. Мы еще покажем краснокожим». Один из кондукторов снова подошел к господину Финли. На этот раз сопровождение рослого индейца. Волосы индейца, в которых поблескивали седые пряди, были заплетены в две косы. За налобную повязку из змеиной кожи были заткнуты позади два орлиных пера. Лицо его было раскрашено. За поясом у него торчали ножи и револьвер. В руках ружье. «Это Топ, один из лучших разведчиков станции», — сказал кондуктор. «На него можно положиться. Это он и остановил вовремя наш поезд». Госпожа Финли, обессиленная, сидела на своем месте и присматривалась к кондуктору и индейцу. От слов, произнесенных белым, и от его спокойствия мужество, кажется, снова возвращалось к ней. Но вдруг глаза ее широко раскрылись, она подскочила в полуобрачном состоянии, упала на скамейку, шепча: «Это он! Это он! Убийца!» Кондуктор смотрел на потрясенную женщину и на индейца. Господин Финли закашлялся в своем углу. «Моя жена очень нервная», — сказал он. И у него задергался уголок рта. «Она перепутала двух человек. Все в порядке». Когда семейство осталось в одиночестве, Аня прошептала. «Какой ужас! Это он! Это определенно он!» «Ну, успокойся, Аня. Разве можно индейца, который стоит перед тобой, называть убийцей? Он же прекрасно вооружен, и мы в прериях. И этот кондуктор, ты же видишь, он ни на что не способен. Ни один из них не отважился отогнать несколько бионов». «Но это намного опасней. Он может нас в отместку убить. Позови его еще раз. Я скажу, что ведь на самом деле не видела, он ли это убил режиссера. Только все так говорили». «Оставь это. Ты сделаешь только хуже», — господин Финли старался сохранить самообладание. «Я уже давно все уточнил». «Это и есть он», — сказал Дуглас. «Я его сразу узнал. Наверное, он нас и предал Дакота. Он и в цирке угрожал белым. Во всяком случае, я прошу вас обоих, тебя, Дуглас, и тебя, Анни, чтобы вы не вели никаких разговоров, прежде чем мы не будем в полной безопасности». И хотя господин Финли в такой ситуации, конечно, не мог спать, он из-за протеста против поведения своей семьи закрыл глаза и положил голову на подушку. «Сядь лучше подальше от окна», — попросила жена. «Стенку вагона пробьет любая пуля». Господин Финли не удостоил ее ответом, а поезд все стоял. Паровоз держали под паром. Усталость овладела пассажирами. Они по очереди несли вахту. Зарево в районе станции потухло. Наступил рассвет. В тишине послышался конский топот. Мужчины радостными возгласами приветствовали прибывшего всадника. «Мистер Браун! Мистер Браун!» Дуглас прислушался к разговору людей и понял, что на станцию было совершено нападение. Глухое, мощное мычание становилось между тем все слышнее и слышнее. «Бизоны начали двигаться!» Мужчины схватили бинокли. Топу, который находился среди них, не было надобности прибегать к этому средству. Глаза отлично служили ему и на таком расстоянии. «Дакота начали охоту», — сказал Мататаупу Брауну. «Если бы на станцию не было совершено нападение, наши люди тоже могли бы поохотиться». Подошел начальник поезда и спросил. «Можно ехать дальше?» «Можно, но не сразу. Когда пройдет последний бизон, нам придется еще проверить путь. Стадо бизонов может причинить немало вреда». Начальник поезда приготовил необходимый инструмент. Кое-кто из вооруженных пассажиров тоже предложил свои услуги. Браун отправился в качестве руководителя группы и позвал с собой Мататаупу. Они быстро прошли участок пути до бизоньей тропы. Здесь, где на рельсах потоптал стадо, был необходим ремонт. Мататаупа и Джо Браун поднялись на возвышенность, чтобы как следует осмотреть окружающую местность. Они не обнаружили ничего внушающего подозрения. Со стороны путей доносились удары молотков и голоса переговаривающихся людей. Ветер усиливался. Они решили проехать по окрестности. «Гарри великолепно сражался», — сказал инженер. «В темноте он разыграл роль вождя, и они сами попали к нам в лапы. Это было, конечно, не так просто, но уверен, что Тачунка Витка сыт по горло». «Тачунка Витка?» — это известие поразило Топа. «Да, твой старый враг. Я думаю, ты бы теперь с удовольствием направился по его следам». «Хау! Но нельзя, Топ, нельзя. Сегодня, во всяком случае, нельзя. Ты сам видишь, как обстоят дела. И так нам недостает здесь опытных людей. Ты наш разведчик и не имеешь права заниматься своими делами». Мататаупа тяжело вздохнул, но не возражал. Прошло около 2 часов, когда Мататаупа и Браун возвратились к месту работ. Ремонт за это время был завершен, и поезду подали сигнал продолжать движение. Осторожно, малым ходом двинулся паровоз, потащил за собой вагоны. Машинист остановил поезд, чтобы посадить рабочих. «Вы поедете с нами?» – спросил начальник поезда Брауна. «Спасибо, я остаюсь». Захлопали окна и двери. Был дан сигнал отправления. Поршни задвигались, колеса начали поворачиваться, сначала медленно, потом быстрее и быстрее. Поезд поехал. «Ну а мы двинемся на станцию?» – Браун вопросительно посмотрел на людей отряда, которых привел сюда. «Сперва небольшой завтрак. Начальник поезда нам кое-что оставил за работу». Инженер увидел бочку пива, бренди и ящик с хлебом и ветчиной. «Ну что ж, отметим победу, не возражаю». Пока отряд был в прерии, в лагере шла работа по восстановлению разрушенного. Шум утихал, раненых стаскивали в одну большую палатку. Художник распорядился, чтобы Генри, все еще не приходящего в сознание, перенесли к нему. Для убитых вырыли общую могилу. Начали сколачивать новый домик для начальника лагеря Тейлора II. Стойка для вина и пива была устроена прямо под открытым небом из наспех сколоченных досок и бочек. Дези первый прибежал помогать хозяину, и снова бойко пошла торговля. Даже сам кудрявый начальник принес фляжку, чтобы наполнить ее бренди. Поздно вечером кто-то тихонько постучался в дверь комнаты художника. Моррис откликнулся. «Войдите!» Дверь открылась. Моррис вздрогнул. Перед ним было черное, покрытое рубцами лицо без носа, голова без ушей. Моррис вспомнил о видении, которое примелькнуло перед ним ночью у раненых. Взяв себя в руки, он сказал: «Входите же!» Женщина в черной кожаной одежде плотно прикрыла за собой дверь. Черной краской покрывает себя индейцев в знак скорби, жертвенности, покаяния. В руках у нее было кожное одеяло и какие-то вещи. «Что вы хотите сказать?» – спросил Моррис, заглянув в глаза вошедшей. «Ты знаешь, что такое линчевание?» «Тебе угрожает линчевание?» – ужаснулся Моррис. «Нет, не мне. Но они хотят линчевать индейца Сиу». Индианка отчетливым шепотом произнесла английские слова. «Какого индейца?» – Моррис говорил также очень тихо. «Неужели моего краснокожего брата длинное копье?» Индианка покачала головой. «Нет, не длинное копье». «Кого же?» «Харку». «Гарри?» Художник ужаснулся. «Где же Джо Браун?» «Уехал к поезду, еще не вернулся». «Это ужасно. Кто вынес приговор линчевать?» «Кровавый Билл. А теперь и все так думают. Масса Тейлор II сказал, линчевать это правильно. Все пьют и все говорят, линчевать Гарри. Они кипятят бочку смолы. Они хотят вымазать его горячей смолой. Потом хотят обвалять его в перьях и гонять, пока он не умрет». «Какое варварство! Надо предупредить Харку. Кто-нибудь его видел?» «Нет, но конь здесь. Дакота всегда придет к своему коню». «Что же делать? Где Мататаупа?» «Не вернулся от поезда». «Нельзя ли найти людей, которых Харка собрал защищать в лагерь?» «Они тоже у поезда». «Все нужные люди у поезда. Но надо действовать». «Теперь вы знаете все», — тихо сказала женщина. «Я оставлю у вас одеяло из бизоньей кожи. Это одеяло Харки. Я оставлю у вас лук. Это лук Харки. Я оставлю у вас перья. Это орлиные перья Харки. Я оставлю у вас вампум. Это вампум для Харки. Этот вампум из хижины вождя Циолы, которого белые люди предали и убили. Харка прочитает, что говорит вампум. Вампум завещание Циолы. А теперь я оставлю вас». Индианка повернулась, тихо прикрыла дверь и вышла. Спустя некоторое время длинное копье сказал: «Я посмотрю, что делается снаружи». Когда Шаен возвратился, он сел на край кровати, сложил руки на коленях и опустил голову. «Ну что, длинное копье?» «Очень плохо, мой белый брат, далеко летающая птица, умелая рука, волшебная палочка. Все бегают с оружием и хотят линчевать Харку. Если он появится в лагере, он пропал. Его палатка уничтожена. Они хотели линчевать Семинолку, но она приняла яд. Кто-то облил ее мертвую горячей смолой. Как бы нам предупредить Джо Брауна и Мататаупу? Только они могут предотвратить несчастье, успокоить или, во всяком случае, обуздать этих пьяных тварей». Длинное копье кивнул и вышел. Ночью кто-то опять постучал в дверь. Затем она приоткрылась. Появилась голова в шляпе с опущенными полями, прикрывающими лицо. Затем вся фигура в кожаной ковбойской одежде, в руках ружье. Вошедший бесшумно закрыл дверь и тоже сел на край постели Генри. Ружье он поставил прикладом на пол. Голова его была опущена, но потом он поднял ее, и Моррис в свете лампы узнал его. «Ха! Морис даже не произнес имени. «Ты?» «Да. Где мой отец?» «Еще у поезда». «Джо Браун?» «Тоже у поезда». «Белые люди хотят линчевать меня». «Может, ты где-нибудь спрячешься, пока не вернутся отец, Джо и остальные?» «Мог бы, но я не хочу. Я ухожу. Если тебе где-нибудь, когда-нибудь случится говорить с моим отцом, то скажи, что я ушел к сиксикам, чтобы выдержать испытание и стать воином. Только после этого я вернусь и отыщу отца. Я, как воин, спрошу его еще раз, согласен ли он расстаться с Реддом Джимом». «Да, стой, Харка. Женщина принесла для тебя одеяло из шкуры бизона, лук и еще кое-что. Если хочешь посмотреть, все это там, под кроватью». Индеец нагнулся и увидел свое старое разрисованное одеяло, лук, орлиные перья и вампум. Вампум он сейчас же взял в руки и стал внимательно рассматривать. «Это из палатки Ациолы», — пояснил Морис. «Так сказала женщина. Она была семенолка?» «Да, она была семенолкой и никогда этого не забывала», — ответил Харка. «Вампум содержит передаваемое из поколения в поколение завещание. Где длинное копье?» «Он вышел встретить тебя и предупредить. Ты его не видел? Я думаю, он приготовил для тебя одежду». «Не надо. Я снял одежду с человека, который надругался над трупом женщины. Он отошел от лагеря и оказался слишком близко от моего ножа». Индеец произнес это совершенно безразличным тоном, и Морис посмотрел на него с печалью. «Харка, неужели убийство стало для тебя профессией?» «Хау, это моя работа. Этому меня научили краснокожие люди и белые люди. Я убиваю белых людей и убиваю красных людей точно так, как я убиваю бизонов». «Кто же ты?» — с ужасом спросил художник. Это был тот же самый вопрос, который Мататаупа задал своему сыну год тому назад. «Мое имя Гарри. Я разведчик, и я опасен для всех, кого научился ненавидеть и презирать». Бледное лицо художника стало таким печальным, что индеец посмотрел на него с участием. «Ты расстроен, далеко летающая птица, желтая борода, волшебная палочка?» «Ты не видишь, я уже больше не желтая борода, как ты меня называл, будучи мальчиком. Я уже седая борода, и я расстроен». «Почему? Ты боишься меня? Или тебе не все равно, что получится из меня, краснокожего?» «Нет, Харка, ночной глаз, твердый как камень, убивший волка, охотник на медведя. Я тебя не боюсь. Но мне не все равно, на что ты израсходуешь свои огромные природные дарования». «Не пугайся, если услышишь выстрел», — сказал индеец. «Я убью коня, который теперь для меня обуза. Я не смогу освободить его из рук белых людей. Я буду меток, и мой серый тоже не почувствует, что умирает». Харк еще глубже надвинул шляпу и покинул комнату так же спокойно и неслышно, как и вошел. Когда утро сменило ночь, вторую ночь после схватки в лагере 20 человек посреди прерии очнулись от своего пьяного сна. Их мучила жажда, но не было воды. Джо Браун, который знал меру выпивки, всю ночь держал дозор. Он не дал и топу напиться до бесчувствия. Лишь они двое теперь твердо стояли на ногах. «Тихо», — сказал Джо. «Кто это там идет?» «Это мой сын», — сказал Мататаупа. Юноша ехал на пегом коне. Он подскакал на галопе, резко остановил коня и соскочил на землю. Он снова был одет, как индеец. Вампум был на нем. Выражение его лица было чуть высокомерно и неприязненно, но дышал он спокойно, и по всему этому Мататаупа знал, что подъехавший почувствовал запах алкоголя. «На станцию напал Тачунка Витка?» — спросил Мататаупа сына, хотя хотел бы сказать другие, более теплые слова. «Хау! А потом?» «Потом он охотился на бизонов. Ты его преследовал?» «Нет». «Ты не преследовал Тачунку Витка? Почему?» С этим «почему» в Харке вспыхнуло внутреннее сопротивление отцу, нежелание ему больше подчиняться. Харка загнал своего коня, которого очень любил, для того, чтобы предупредить белых. Он заманил Дакота в ловушку, он убивал воинов Дакота, и теперь новая кровавая вражда встала между ним и его племенем. Он не ответил Тачунке Витка, вызывавшему его на единоборство, но не потому, что испугался, а потому, что не хотел действовать на руку белым, покушаясь на великого вождя Дакота. Не хотел, хотя Тачунка и Витка и оскорбил Мототаупу. Харка не преследовал Тачунку и Витка. Харка помог скрыться раненым Дакота. Харка далеко отнес убитых воинов, чтобы не дать белым возможности надругаться над мертвыми. Это почему затронуло в Харке самый больной и пока неразрешимый вопрос. Ради чего он живет? Он не сразу ответил на вопрос Мототаупы. Отец, может быть, расценил это молчание как нежелание отвечать на вопрос. Он повторил. «Ты не преследовал Тачунку Витка. Почему?» Это было уже слишком. И на удар Харка ответил ударом. «Почему?» «Потому что твою месть я оставляю тебе, Мототаупа. Пусть женские языки не болтают, что сын, который еще не стал воином, мстит за тебя». У Мототаупы перехватило дыхание. Наконец он крикнул с перекошенным лицом на английском языке. «Пошли, мои белые братья! Мы едем к станции. Я ваш разведчик и не оставлю вас, несмотря на то, что я хотел бы мстить. Я сказал «Хау!»» «На станцию!» – завопили все. «Там все отпразднуем нашу победу как следует!» Харка, не прощаясь, поехал прочь. После долгих часов езды вдоль пути группа достигла лагеря. Всадники махали шляпами, и приветствия с обеих сторон были громкими и многословными. Джо Браун не испытывал при этом особого удовольствия. Представив себе в общих чертах, что произошло на станции, он отправился искать Генри. Генри было плохо. Моррис и длинное копье ухаживали за ним. «Ему нужен полный покой», — сказал Джо, очень тихо, чтобы не потревожить больного. «Если Тачунка Витка бьет, так он бьет. А нам надо подумать о Мототаупе. Я сообщу ему, куда уехал Гарри». Джо вышел. Было уже темно. Гостиничный барак сильно пострадал от огня. Хозяин с разрешения начальства лагеря временно обосновался в большой палатке. Все тот же скрипач играл там. Браун остановился у входа поразмыслить. Чья-то тяжелая рука легла на его плечо. Он вздрогнул. «Дружище!» – прозвучал зычный голос. «Грезишь о великих временах, но и сегодняшние не за что ругать». «Ты, Джим?» «Так скоро не ждали, а?» Джим, широко расставив ноги, стоял рядом с ним. «Кто же это вашу станцию так разделал?» «Дакота». «Человек, и вы так просто их сюда пропустили, имея сотню, а то и больше ружей? Это мне нравится. Что делают Топ и Гарри?» «Еще живы». «И это все? Вы что-то стали немногословны, Джо. Во всяком случае, я сейчас иду пить. Завтра будет еще день, и мы поговорим с вами». Джим в своих тяжелых кожаных сапогах вошел в палатку, из которых неслись звуки музыки и громкий хохот пьяных. Джо Браун тихими шагами последовал за ним и встал позади в проходе. В палатке за вторым столом сидел Мототаупа, окруженный людьми, которые не жалели льстивых слов, ожидая, что индеец за них заплатит. «Топ!» — крикнул Ред Джим, и его голос перекрыл шум палатки. «Джим!» — последовал ответ. Мототоп встал, его глаза заблестели. «Джим, мой брат!» Полотнище у входа в палатку захлопнулось. Джо Браун медленно пошел назад к Моррису и длинному копью. «Поздно!» — сказал он. «Там Джим!» Моррис и длинное копье молчали. Это был трудный случай. Потом Моррис поднял голову, посмотрел на длинное копье, перевел глаза на Джо и снова на длинное копье. «Может быть, и не так поздно, но и вообще невозможно. Есть только два человека, с которым изгнанный из племени Мототаупа мог бы жить вместе. Эти двое — Харка или Джим. Харка ушел, и так Джим». «И это смертельный приговор», — заключил Джо.